Клодия понимала, что негодовать бесполезно, однако ее это не остановило. «Неужели ты никогда не повзрослеешь?» Райан немедленно изобразил оскорбленную невинность. Ему всегда удавалось скрывать от окружающих свою порочную сущность. «Не понимаю, почему ты жалуешься? Ты получишь кругленькую сумму за десяток вечеров удовольствия и...» «Удовольствие? Значит, ты считаешь, что я получаю удовольствие, входя полуобнаженной в комнату, где полно незнакомых людей, и целуя какого-нибудь жирного, потного...» «Я хочу сказать, что это удовольствие для меня», — ухмыльнулся Райан. «Я сижу дома, потягиваю холодное пивко и представляю себе пикантные подробности». Клодия медленно сосчитала в уме до 10. 5 минут тому назад, входя в неопрятный офис Райана, она и без того пребывала в унынии. Но теперь начала понимать, отчего вдруг превращаются в убийц совершенно нормальные люди. Мозговой центр сомнительной империи Райана располагался в конце грязного переулка в самой загаженной части юго-западного Лондона. Единственными свежими предметами в этом офисе были 2 плаката, на которых еще не высохла типографская краска. На одном было написано: «Такси малолитражки Райана. Обслуживание аэропортов, театров, специальные доставки, самые короткие маршруты, самые опытные водители». На другом — киссограммы Райана, французские горничные, полицейские, тарзаны, соблазнительные монахини или любые другие персонажи по вашему усмотрению. Закажите сюрприз, о котором никогда не забудут. «Ну, мне надо бежать», — сказал Райан. «У меня заказ в аэропорт. Мик заболел, так что у нас не хватает одного водителя. Тебе придется пользоваться мобильным телефоном, потому что радиотелефон не в порядке». Клодия хотела было ответить, что в его офисе все не в порядке, включая его мозги, но воздержалась. «В таком случае проваливай поскорее, жаба!» Райан самодовольно ухмыльнулся. «Позволь напомнить тебе, Клод, что ты работаешь на меня, пока я не выиграю пари. Поэтому тебе придется относиться ко мне уважительно. Немножко лести, немножко подобострастия и постоянная готовность исполнять любые мои распоряжения». Клодия одарила кузена презрительным взглядом. «Ты хотел сказать, пока я не выиграю пари?» «И не мечтай!» Он ухмыльнулся и показал ей язык. Как только за ним закрылась дверь, Клодия едва удержалась, чтобы не запустить ему вслед кофейную кружку. Кружка имела отвратительный вид. Ее давно пора было выбросить, но в ней остался недопитый кофе. И Клодии не хотелось убирать потом грязь. Она сама виновата в том, что впуталась в эту историю. Услышала от своей матери, что Райан получил наследство от древней старушки-родственницы, проживавшей в Шотландии, и, судя по всему, никогда с ним не встречавшейся. Возможно, наивно полагала, что он превратился в разумного человека. Клодия зашла к нему однажды и сказала: «Райан, я обращаюсь ко всем местным бизнесменам с просьбой внести пожертвования на благое дело». Тот выслушал ее с ангельской кротостью и важно ответил: что ж...